Былина разговаривает с летописью. За Киевом показалось чудо, вдруг стало, видимо, далеко во все концы света. Гоголь. Киев, его зеленые горы, древние урочища, исторические улицы-концы, былинные гора и подол, окутанные туманом средневековых преданий. Если Рим основали братья-близнецы Ромул и Рем, то возникновение Киева начальная летопись связывает с братьями из многочисленного и деятельного племени полян Кием, Щеком и Харивом, сидевшими на трех горах, их сестрой Лыбедью. Приведу переложение летописного сказания. «И жил Кий на горе, где теперь подъем Боричев, и Щек жил на горе, который теперь зовется Щековица, а Харив на третьей горе, от него она прозвалась Харивица. И построили городок во имя брата своего старшого, и нарекли ему имя Киев. И был около города лес и бор великий, и ловили там зверей. Были мужи мудрые и разумные, и назывались полянами, от них поляне в Киеве и до сего дня». Перед нами ранняя запись городского фольклора Киева и его окрестностей, эхо мощной устной культуры, созданной мужами мудрыми и разумными полянами. Пересказчик, летописец, что подчеркнуто осудил тех, кто, не зная правды, говорил, что якобы Кий был всего-навсего простым перевозчиком. Если бы Кий был перевозчиком, то не ходил бы к Царьграду. За этими словами гордость человека, знающего цену своим соплеменникам-полянам, правде и книжному искусству. Мужи мудрые и разумные еще помнили свое родовое прозвание «поляне», то есть живущие на полянах, на равнине. Поляны также называли место в лесу, где был выжжен лес. Во многом преуспели поляне, от земледелия до ремесел, искусно владея сахой, мечом и могущественным словом. Другое предание, имеющее греческое происхождение, ведет нас в библейские времена. Апостол Андрей, носивший имя первозванного, то есть первого ученика Христа, вел проповедь среди язычников в степях Понта, Черного моря. В Синопе много времени спустя сохраняли кафедру из горных камней, с которой обращался к собравшимся человек, который совершал путешествие через Скифию. Находясь на берегу Днепра, Андрей, указывая на окрестные горы, воскликнул, что здесь великий город будет. Кстати говоря, летописец, рассказывая о хождении первозванного, включил в свое сообщение упоминание о том, что славяне на далеком севере, в славянской земле, моются в деревянных банях, бьют себя прутьями и обливаются мытелью, то есть наваром из душистых трав, в том числе мяты. Об этом Андрей рассказывал в Риме. Сказание об Андрее дошло до восточных славян через апокриф, сочинение, которое не считалось каноническим. Так в одном сказании встретились Днепр, славянская земля и Рим, а также духовное и бытовое пророчество о будущем и подробности, связанные с живыми бытовыми наблюдениями. Киев в X веке стал центром Древней Руси. Никто не говорил и не писал «Киевская земля». Княжество государства именовалось Русью или Русской землей. Древнейшей частью города археологи считают Андреевскую гору, входящую в тщательно продуманную в военно-инженерном смысле систему обороны Стольного града до нашествия Батыя. Обширный и многолюдный город посещали византийские, арабские, скандинавские, немецкие купцы. Здесь постоянно слышна была иноязычная речь. Диалект полян обогащался словами и оборотами соседствующих славянских племен, принимал в свой состав греческие, скандинавские, арабские слова. Путь из варяг в греки вел из Северной Европы через Балтику, Западную Двину, Днепр к Черному морю, Царьграду, сказочным странам Востока. Когда Олег, князь новгородский, подчинил своей власти земли вдоль знаменитого пути из варяг в греки, тогда и стал Киев столицей обширного восточнославянского государства. Летописец, записавший молву, рассказал о смерти Аскольда и Дира и о том, как начал в Киеве княжить Олег, привел слова последнего: «Пусть этот город будет матерью городам русским». Киев исторический и Киев былинный, как это ни удивительно, мало чем разница. В исторических героях, скакавших на конях здешними зелеными горами, мы узнаем персонажей народного эпоса. В былинных лицах угадываются подлинные имена, не только внесенные в летопись, но оставившие свои подлинные росписи, автографы, выцарапанные на стенах Софийского собора. В юности, а напала на послевоенные годы, я постоянно ездил по Муромской дорожке в село Карачарово в речной Окской стороне. Там стар и мал знал, что в их селе Илья Муромец жил, сиднем сидел до своего богатырства. Предания, которые я записывал от сторожей в огородах, от сплавщиков на плотах, плывших по оке, заставляли меня постоянно мечтать о Киеве, но поехал я на берега Днепра позднее, в 50-е годы. Днепр я считал родной рекой еще и потому, что участвовал в его форсировании в 43-м под Радулем и был тяжело ранен на правом берегу, когда вражеская линия обороны была взломана. В Киеве меня сразу позвали к себе таинственные пещеры-катакомбы. Говорили, что они проходят под Днепром и ведут к Чернигову. Я верил и не верил в подземные тайны, но хорошо знал, что за каждым преданием что-то кроется истинное. В первый свой приезд в Киев я немедленно отправился к пещерам. От Оки до Днепра, от Мурома до Киева и в наши дни пути не близкие, а в пору Владимира Красное Солнышко приходилось моему земляку, богатырю Илье Муромцу, преодолевать непроходимые лесные чащобы, выдерживать схватки и выходить победителем соловьем-разбойником. Недаром Илью сравнивают с Гераклом и Прометеем. После смерти Илья был канонизирован, то есть торжественно причислен к лику святых. Следственно, о нем помнили и почитали как действительно жившего человека, а не только как устно вымышленного героя. Нет, мой карачаровский земляк, прискакавший сюда из Мурома, что бы там ни говорили, в самом деле поднимался киевским теремам. Киев — главное место действия былин. Днепр — наиболее часто упоминаемая река. Места города узнаются без труда. Только некоторые названия слегка для удобства произношения в былинах были изменены. Почай-река — ясно, что Почайна — одна из рек в славном украинском городе. Если мы мысленно перенесемся в X век и посмотрим на Киев с птичьего полета, то увидим широкую синюю ленту Днепра, высокие зеленые холмы до 100 метров, возвышающиеся над рекой глубокие овраги, в одном из них протекала речка Лыбедь. Старокиевская Нагорная часть – княжеский и воинский центр города. Печерская гора, монастырь – средоточие духовной жизни. Одной жизнью с горами жил Подол, где селились и работали ремесленники и купцы. Там перезвон наковален заглушал золотой и серебряный звон монет, стекавшихся с востока и запада. Вот он, Киев, передо мной, как на ладони. Киев Владимира Красное Солнышко. Кто же был он, персонаж былин, неизменно поминаемый с XII века до наших дней? В князе Красное Солнышко народная память объединила двух Владимиров – Владимира Крестителя и Владимира Мономаха. Первый, как известно, имел живописный характер, любил пиры, отличался женолюбием. Летописец отмечал, что Владимир I Святославич, кроме 5 жен, содержал 800 наложниц, сочетая по большей части успешно пиры и походы, схватки и ловы. Другой же Владимир Мономах был известен образованностью, являлся автором замечательного поучения своим детям. Редко можно встретить в истории столь величественный, в то же время столь человечный образ, как Владимир Мономах, заметил академик Орлов. Эти свойства непосредственно вытекают из прямых о нем данных в средневековой книжности и поражают своей вековой стойкостью в ней. Последние десятилетия десятого столетия. Рождение литературной традиции теснейшим образом было связано с введением христианства как государственной религии восточных славян. Язычество бесписьменно. Зачем записывать то, что и так все знают? Изустная же литература существовала задолго до появления письменности. Конечно, деловая письменность существовала в Киеве для дипломатических и юридических целей и во времена преобладания язычества. Но традиция воспроизведения памятников, возникших на чужой почве, могла сложиться только среди христианизированного населения. Так началось воздействие на русичей одной из мировых религий. Существовал своего рода диалог былины и летописи. Устное предание, то есть словесное художественное творчество, переходило в письменную словесность. По истечении лет записанная литература становилась устным творчеством, ведь даже предания, которые я записывал под Муромом, были несомненны и явно книжного происхождения. Былинный Добрыня являлся одновременно и летописным героем. Он был дядькой Владимира, который знал вежество, как речь вести, как себя блюсти. Добрыня улаживал отношения между князем Владимиром и Ильей Муромцем, когда у них произошла ссора. Известность Ильи Муромца была так велика, что он упоминался в древнегерманском эпосе и скандинавских сагах. Былинная Апракса Королевишна заставляет нас вспомнить императрицу Евпраксию, сестру Мономаха. Перечень можно продолжить, важно другое. Сопоставление показывает, что нет непроходимого рубежа между тем, что происходило, и что вошло в народное сознание. Добрыня ротоборствовал, играл на гуслях и пел. О чем? Конечно же, о близких и далеких хоробрах и событиях. Так рождался эпос. Герои века героев для нас интересны и дороги тем, что живое слово на тысячелетия сохранило их реальные черты, сформировало литературные образы в пору, когда буква была почти сказочным дивом. Не человек, а рассказывает. Песцы-грамотей с гордостью повторяли, буквами взрастет в сердцах плод надежды. У Киева существовали постоянные связи с причерноморскими городами-полисами. Греческие мастера изображали образы и сюжеты античности в разнообразных изделиях, от мраморных статуй до подвесок. Амулеты от дурного глаза любили не только в теремах, но и на шумном ремесленном Подоле. Киев занимал ключевое положение как город-порт на Великом речном пути. Иноземцы, кстати говоря, это прекрасно понимали. Византийский император Константин VII, Багрянародный, в трактате об управлении государством подчеркнул важность водного пути, говоря о русских, приезжающих на небольших судах-однодеревках в Константинополь. Мастера с киевского подола не столько умело перенимали увиденное у соседей, сколько держались собственных привычек. Цвело декоративно-прикладное искусство. Его образы были столь затейливо-загадочные, что с трудом поддаются расшифровке. Многое досталось Киеву от растоптанной гуннами черняховской земледельческой культуры, имевшей теснейшую связь с античными городами. Откуда ты, костяной гребень с искусно гравированным кружевным узором? Бытовой предмет? Расческа? Да, конечно, но одновременно и письмо-послание из тьмы времен. Каждая выемка — солярный, солнечный знак. Какие сказки слушал тогда мастер? Солнцева сестрица подарила доброму молодцу гребенку. Взял он подарок в дорогу, бросил он гребенку в чистом поле. Поднялись из земли дубовые леса густые, дерево-дерево толще. Кот, которого вкусно угостили, принес героине полотенце и гребешок. Когда за девочкой гналась баба-яга, девочка бросила полотенце, разлилась река широка, бросила гребешок, разросся дремучий-дремучий лес. В другой сказке от падения гребешка вырастает густая дубрава, муха не пролетит. Конечно, славянские сказки-мифы дошли до нас в поздних записях. Тем больше мы дорожим вещами, раскопанными в курганах, ритуальными посланиями из глубокой древности. Серебряный браслет в виде сомкнутых турьих рогов, застежка, изображающая небесных божеств, обитателей славянского Олимпа, Перуна, Мокоши и ее коней, своего рода булава со щитком, на котором мы видим богиню с утками, змеями и драконами, бронзовая берегиня-русалка со змеями и рыбами, подвязки литые, конские головки, сокол, собачка, деревянная птица, бывшая детской игрушкой, парные серебряные колты, украшенные зернью, эмалью и сканью, сирены, райские птицы, поющие о радости и печали. Перед нами жемчуга, самоцветы, скань, всем им далеко за 1000 лет. Большей частью они пришли к нам как клады или отдельные находки, пролежавшие в земле столетиями. Нам они представляются посылками, дошедшими до нас от тех, кто пировал за одним столом с Владимиром Красное Солнышко, переплывал на конях Днепр, Дунай, Днестр, поливал в степях, привозил с охоты домой меха соболье, горностаевы и беличьи. Ремесленник, отливший из серебра сокола, вчера еще сам ставил за рекой ловище и перевесище, то есть приспособление для ловли зверей и птиц. Перебирая эти вещи, всматриваясь в узоры и сказочные изображения, мы входим в мир былинный и сказочный. То, что всегда нам представлялось затейливым вымыслом, обретает плоть и кровь, оказывается куда более реальным, чем мы считали. Красочен был мир братьев-славян. Девушка могла превратиться в тополь, юноша обернуться соколом или волком, дети стать цветами, деревьями, ягнятами, зарницы, красной девицы, противоборствовали с мараной, богиней сна и смерти. Переодевание в медведя или козу, крашеные яйца, венки на голове и ленты — еще все это не было полушутливым обрядом, а имело смысл, входило в обиход, имевший свои условные обозначения. Мы сегодня поем про очаровательные глазки и меньше всего думаем о том, что чаровать — заниматься чародейством, волхованием, то есть воздействовать словом на окружающий мир. Александр Куприн писал, что название цветка «Ночная фиалка» выдумано грамотеями, народ же его называет «любка», «любжа», то есть «любовь», «любовное», «приворотное зелье». Об этом зелье писалось еще в XII веке в Златоусте. Ворожей поили корнями любки, как любовным напитком, произнося колдовские приворотные слова «пленитесь ее мысли день и ночь», и в глухую полночь, и в каждый час и минуту обо мне вечно. И казался бы я ей милее отца и матери, милее всего рода и племени, милее красного солнца и милее всех частых звезд, милее травы, милее воды, милее соли, милее всех земных вещей, милее всего света вольного. От этих слов не отказался бы ни один крупный поэт. Киев часто видел силу меча. Даже маленькие дети знали, что печенек на коне страшнее змея Горыныча, изрыгающего из пасти огонь. На помощь прийти мог Перун-громовержец, возвышавшийся в последнюю пору язычества на Старой Киевской горе, ведавший громом и молнией. Впрочем, Перун был скорее княжеским и дружинным богом. Землепашец больше уповал на Ярилу, всесильное солнце. Позднее возникла пословица — «Жил в лесу, молился к лесу». Ее, эту пословицу, кстати говоря, любил вспоминать Сергей Есенин. Колесо само по себе было некогда гениальным изобретением, но для славянина-язычника оно олицетворяло солнце. Поутру оно торжественно вывозилось на колеснице волками и медведями. Если мы приглядимся к полотенцу, расшитому по краям нашими бабушками, то мы увидим женские фигуры, указывающие на землю, перед нами языческие письмена, запечатлевшие молитву, посвященную летнему солнцевороту. Пути восточных славян вели в Киев. От Балтики до Черного моря простиралась держава, богатевшая и становившаяся все многолюдней. Ничто, однако, не мешало так постоянному общению людей, хотя это мало кто сознавал, как многобожие, которое с годами все увеличивалось или приобретало все новые черты. Боги плодородия, Белобог и Чернобог, враждовали между собой больше, чем поляне и родимичи. Сторонний наблюдатель писал о славянах. Среди многообразных божеств, которым они посвящают поля, леса, горести и радости, они признают и единого Бога, господствующего над другими в небесах, признают, что он всемогущий, заботится лишь о делах небесных. Они, другие боги, повинуясь ему, выполняют возложенные на них обязанности, и что они от крови его происходят, и каждый из них тем важнее, чем ближе он стоит к этому богу богов. Наступали времена единобожия, всем понятных слов и письмен. Жизнь требовала обращения к буквам, без них было не обойтись не только в дипломатических и военных делах, но и в быту. В ходу были византийские и арабские монеты. Буквы украшали золотые и серебряные вещи заморского происхождения. Более тысячи лет пролежал в земле так называемый «перщепенский клад», найденный в начале нынешнего века мальчиками-пастухами под Полтавой. Вазы, кувшины, браслеты, блюда, перстни, украшенные драгоценными камнями, все из золота и серебра. Большинство вещей византийской работы, некоторые из Ирана. На блюде прочитали латинскую надпись: «Из прежнего состояния восстановлено Патерпом, достойнейшим епископом нашим. Аминь». Патерп был епископом в Томе на берегу Черного моря, где теперь румынский порт Констанца. Мало ли какими путями золото-серебро с Балкан пришло в полтавские места, но ясно, что и во времена Святослава, ходившего с воинами на берега Дуная, пращурам дело приходилось иметь с письмом. Написанное чужими буквами, оно доступно было совсем немногим.